Глава 27. Твои капризы, их страдания. Дилейни разбудил поток сообщений от Уэса. «Ты слышала? Ты знаешь? Куда я его дену? Надо встретиться, поговорить. Это конец!» До Дилейни уже доходили слухи, и вот теперь это свершилось. По следам ее знакомы и гибели Афины, происшествие стало именем собственным, группа неистовствующих совместных начала протестовать против домашних животных в кампусе и самой концепции домашних животных. Первой оценкой, на которой все сошлись, было «проблематично». Дальше последовало «неприемлемо», «варварски» и, наконец, «запрещено». Кто-то запустил в сеть постер с котом за решеткой и подписью «Освободите» в стиле советских плакатов, и после этого лавину уже невозможно было остановить. В какой-то момент возникла кратковременная дискуссия о легитимности заведения животных для эмоциональной поддержки, но и это было очень быстро признано очередным примером бессовестной эксплуатации. Дело шло к тому, что слово «питомец» запретят, а их бывших хозяев подвергнут остракизму. Лежа в своей капсуле, Дилейни нашла в телефоне оповещение. Совместным дается одна рабочая неделя, чтобы выдворить узников животных за пределы кампуса. Спасибо за сотрудничество. «Мне так жаль», — написала она Уэсу в ответ. «Поговорим попозже, что-нибудь придумаем». Но она понятия не имела, что здесь можно придумать. Шанса добиться исключения не было. Праведный гнев противников угнетения животных достиг максимума, и в пекле революции исключения были немыслимы. Подавляющему большинству оказавшихся под запретом животных предстояло отправиться в приюты, где их, скорее всего, со временем усыпят. Урагану повезло хотя бы в том, что он мог жить дома с мамой Уэса, пусть она его особо и не жаловала. «Я заметила, что ты проснулась», — сказала Джуди Денч. «Ты проспала 6,3 часа. Не хочешь вернуться в постель и отдохнуть еще?» «Нет, спасибо», — отказалась Дилейни. Уэс никогда не разлучался с ураганом. Он тактично не стал намекать, что вообще-то это она причина запрета. Экскурсия к морским слонам запустила процесс полного разделения человеческого и животного мира. Дилейни вдруг поняла, что многие из последних правил диктовались, по сути, той же идеей разделения между здесь и нигде, между путешественниками и местами поездок, между государствами, городами, группами, видами. Все это уменьшало шансы причинить вред, испытать пагубное воздействие, оказаться в неприятном положении. «Мясо они тоже запретили», — написал Уэс. И через несколько секунд удалили все видео с домашними животными. Дилейни проверила и убедилась, что это правда. Она не смогла найти ни одного ролика с милыми зверушками ни на одной из платформ вместе. Никаких животных в специальных одежках, никаких умилительных примеров межвидовой дружбы, никаких историй о спасении животными людей. Они исчезли, слово «хозяин» подверглось запрету, слово «питомец» отныне можно было употреблять только в значении «воспитанник» или «ученик». И даже в этом случае оно было нежелательно. Дилейни проверила ролик с убийством жены вдовца. Он был на месте. Ролик со смертью Бейли тоже никуда не делся. Убийство и самоубийство сколько угодно, но видео с питомцами исчезли. «С ураганом все будет хорошо», — написала она, сама в это не веря. «Пошли!» — Джоан стояла в дверях, ожидая, пока Дилейни завяжет шнурки. Теперь Джоан знала, как медленно та это делает, и явно была намерена познакомить ее с другими видами обуви. Но это было лишь одно из множества задач, которые Джоан поставила перед Дилейни в отделе «Ты уверен?». Именно она организовала перевод Дилейни сюда. Недавно отдел отказался от вопросительного знака в названии, подразумевая, что их сервис обеспечивает одновременно и вопрос, и ответ. И Джоан считала, что Дилейни должна остаться там окончательно. Дилейни мечтала хоть об относительном спокойствии и свободе, а Джоан каким-то образом удалось избавиться от многих ограничений, которыми были связаны остальные в кампусе. И Дилейни думала, что в ее отделе будет ощущать меньше давления. «Это подразделение в кампусе развивается быстрее всех, не считая со-преда», — говорила Джоан, выводя Дилейни из Габбела на солнечный свет. «И ты возненавидишь этих людей». Нет, я не произносила слово «ненависть». Она показала пальцем на свое ухо, прошептала одними губами «звонок». И после этого Дилейни следовала за ней в тишине. Она слышала о работе Джоан до «Вместе». Та основала сайт под названием «Эластика», который был посвящен высокой моде и стилю жизни успешных людей. Кто-то считал его слишком фривольным, кто-то визионерским. Но все это было экономически так далеко от интересов большей части населения Земли, что никто не обратил бы на проект никакого внимания, не проповедуя он настолько экологичные и внезапно оказавшиеся пророческими ценности. Эластика поддерживала продажу безупречно изготовленных вещей от безупречных производителей, которые, по заявлению Джоан и ее соратников, стоили ровно столько, сколько заслуживали. Они понимали, что убедить рядового потребителя, привыкшего к рубашкам по $18, в том, что невредящие окружающей среде, сшитые на этичном производстве с высокой оплатой труда рубашки, не могут стоить меньше 80, выйдет не сразу. Но также понимали, что потребители обязательно будут платить за экологические гарантии, как это стали называть, возможность не искать информацию и не принимать решения самостоятельно. Эластика, в штате которой состояли 8 человек, одобряла и продвигала товары, преимущественно одежду и предметы декора, и продавала их через свой сайт, беря определенный процент. К моменту, когда «Вместе» купила компанию, ее прибыль составляла $67 миллионов в год. Через некоторое время после покупки «Эластики» Мэй Холланд приобрела сайт «Меньше, но лучше», еще один законодатель вкусов, призывающий положить конец быстротечности моды. Две команды были объединены в одну под названием «Ты уверен?» ТУ, которая очень быстро стала потребительской совестью «Вместе». Дилейни получала уведомления от ТУ последние года полтора. Их получали все, кого она знала. Она выбирала в интернет-магазине «Вместе» пару туфель, и тут же появлялся значок ТУ с пучком солнечных лучей и вопросом «Ты уверена?». Покупателю предлагалось ознакомиться с лучшими вариантами товаров, которые неизменно были дороже, но зато качественнее, надежнее и наносили гораздо меньший вред экологии. Если покупатель соглашался на предложение ТУ, ему начислялись бонусы. Если он соглашался зарегистрироваться в клубе ТУ, ему гарантировались скидки. Многие начинали доверять ТУ во всем. А если покупатель в 90% случаев поддерживал выбор ТУ, то общие скидки становились такими, что разница между товарами ТУ и более дешевыми неодобренными вариантами практически исчезала. «Готово?» — спросила Джоан. Дилейни сделала вид, что нервничает. «Думаю, да». Они подошли к строению, похожему одновременно на домик на дереве и яйцо Фаберже, поставленное на сваи. Первый этаж был на высоте 14 футов над землей. Под ним на траве валялась куча забракованных предметов — сумочки, перчатки, брюки, тостер, кресло. Все это выглядело так, словно вещи действительно выбросили из одного из треугольных окон купола. «Наши тебе понравятся», — уверила Дилейни Джоан. «Правда, они могут сказать что-нибудь по поводу этого?» — она провела рукой по одежде Дилейни. «Но ты не обижайся, они иначе не могут». Дилейни сегодня оделась особенно тщательно. Джинсы из вторично переработанного хлопка, которые купила на эластике, винтажную рубашку и балетки. Джоан рассмотрела ее перед тем, как они вышли из модуля, и ничего не сказала. Теперь же Дилейне захотелось переодеться. «Нам туда!» — кивнул на яйцо Джоан. Они поднялись по винтовой лестнице в офис открытого типа, гудевший, как пчелиный рой. «Я тебе говорила!» — воскликнул кто-то. Мимо них пронеслась облитая солнечным светом и запахом лилий женщина в брючном костюме из искусственного меха. Она улыбнулась Дилейне, показала на свой наушник и закатила глаза. «Это Хелен», — пояснила Джоан. «Логистика поставок». Дилейне посмотрела наверх и увидела свисающие с потолка слова, вырезанные лазером из фанеры. «Неорганичный выбор уничтожает мир». Другой лозунг из светящихся неоновых букв напоминал «Твои капризы равно их страдания». На потолочном окне серебром было выведено «Помни о 5П». «Это официальное представление», — громко объявила Джоан. «Новенькой нужно исчерпывающее знакомство со всеми вами и с тем, что мы делаем». «Дилейне, я Берет», — представилась одна из женщин, высоченная блондинка с огромной палкой в руке. «Они утверждают, что это трость. Нравится?» Она вытянула руку с палкой, с сомнением глядя на нее. «По-моему, отличная штука», — одобрила Дилейне. «Ты же наверняка шутишь», — Берет выбросила палку в окно. «Познакомься, это Ро», — сказала Джоан. Дилейне обернулась и увидела женщину в облегающем комбинезоне цвета слоновой кости. На ее плечах лежали блестящие черные косички, местами отливающие синим. «Смотри, Джоан, они совсем как твои», — она имела в виду джинсы Дилейне. «Не синтетические, правда ведь? Коллекция прошлой осени, да? Привет, Дилейне, добро пожаловать. Можешь это понюхать?» Ро вытащила откуда-то маленький флакончик и брызнула из него на запястье Дилейне. Та понюхала и уловила тот же запах, что и на Хелен — лилия. «Приятно». «Приятно», — с улыбкой кивнула Ро. «А это?» — она пшикнула в воздух из другого флакончика. «Из Каира». Дилейне почувствовала легкий запах кардамона. «Мне нравится». Но Ро этого оказалось явно недостаточно. Флакончик вместе с мечтами каких-то египетских предпринимателей полетел в окно. Дилейне насчитала в помещении еще 12 членов команды ТУ. Они называли себя эластичными, несмотря на то, что большинство никогда не работали в эластике. Ей представили всех по очереди, она с трудом запомнила четверых. Прити, лет 30, маленькая и фигуристая, с копной черных вьющихся волос. Саба, розовощёкая и в веснушках, с ярко-зелеными глазами, тонкими губами и маленькими зубками. Дилейне никогда не видела настолько эффектных и притягательных людей, какими оказались сотрудники ТУ, исключительно женщины. Каждая могла бы похвастаться яркой индивидуальностью, уникальным стилем и кажущимся безразличием к модным тенденциям. Носили они в основном лен и яркий хлопок, кое-где с вышивкой, часто конопляную ткань и, как ни странно, вельвет. Никакой кожи, ни натуральной, ни искусственной и никакой синтетики. «Пойдем», — сказала Саба и взяла Дилейне за руку. В центре помещения стоял высокий круглый стол, на котором были навалены многочисленные предметы — от штанов и шляп до соковыжималок. На краю примостилась накренившаяся башня из белоснежных подушек. Ро взяла со стола солнцезащитные очки и протянула их Дилейне. «Нравится?» Очки показались Дилейне очень хлипкими и скучными, и она решила, что это вопрос с подвохом. «Не очень», — честно сказала она. «Чёрт!» — с сожалением вздохнула Саба. «А ведь сделаны из кукурузы, но выглядят совсем уж не кузяво, да? Я и сама знаю, просто очень хочется, чтобы они мне нравились. Очки из кукурузы — это же должно быть клёво!» «Ребята, нам нужно освободить этот стол», — сказала Хелен. «Здесь только то, что прислали сегодня», — заметила Джоан. «И все уже прошло через команду первичного одобрения». «У вас есть другие работники?» — спросила Дилейне. «Да, конечно. Это не весь отдел. Сколько у нас отборщиков?» 1100, — откликнулась Прити. «Здесь только руководящее звено», — пояснила Джоан. Я думала, ты знаешь. Вещи, попадающие сюда, уже прошли как минимум 6 этапов одобрения. Подождите, мы должны выслушать мнение Дилейни об эспадрильях. Хелен, покажи ей». Хелен перевернула холщовую сумку, и на пол высыпалась с полдюжины пар веревочных сандалий. Дилейни заметила, что на большинстве плиток на полу что-то написано. «Спонтанность убивает коал», — прочитала она. «Нам сегодня необходимо выбрать эспадрильи», — сказала Хелен. «Мне нравятся те, что из Барселоны. Они до сих пор делают их вручную, но пока только по 100 в день. Нам нужно как-то масштабировать производство. Дил, слушай, как тебя называть? Дил? Лейни? Или что ты предпочитаешь?» «Дил нормально». «Итак», — поторопил ее Джоан. У Дилейни не было никакого мнения. Она никогда не носила эспадрильи. 10-15% выбросов парниковых газов на Земле приходится на долю легкой промышленности, сообщил Джоан. Это больше, чем все авиаперелеты и морские перевозки вместе взятые. Пожалуй, я возьму вот эти, сказала Хелен и ушла с одной из пары сандалий. Вот так просто здесь менялись судьбы людей. Теперь компания-производитель этих сандалий станет прибыльной и популярной, а большинству ее конкурентов, скорее всего, придет конец. «А хуже всего перепроизводство», — продолжала Джоан. «Миллионы вещей так и не распродаются», — подхватила Ро. «А модные дома не желают делать скидки на непроданные товары, тем более отдавать их бесплатно. В Гуччи против того, чтобы бездомные носили их куртки и засирали их сумки», — сказала Берет. Дилейни не переставала удивляться свободной и даже развязной манере общения сотрудников ТУ. Больше нигде в компании она не сталкивалась с таким. Но, как и обещала Джоан, эластичные как будто существовали в ином пространстве, не подвергаясь общим ограничениям. Она даже не видела здесь камер. «Перепроизводство — это серьезная проблема», — сказала Джоан. «Серьезная проблема — это традиционная модель продаж», — поправила Прити. «Все ее элементы — издевательство над окружающей средой. Сначала они строят эти жуткие торговые центры, потом забивают их товарами со всего мира с ужасными экологическими издержками, после чего в течение месяца выставляют эти товары, надеясь, что их купят. Половина не продается, и их приходится либо везти обратно, либо сжигать. Просто уму непостижимо». «Они старались как могли», — Ро тестировала приспособление для отбеливания зубов. «Они старались как могли», — повторила она, вынимая штуковину изо рта. «Но теперь у нас есть определенность. Теперь можно поставлять только то, что было заказано», — пояснила Джоан. «Одна рубашка, один покупатель. Никаких премудростей, никаких отходов. Поэтому розничная торговля должна умереть. Корень зла — это обычные магазины из кирпича и бетона, к которым все привыкли. Именно они создают отходы. Только в нашей стране на свалки ежегодно отправляется 100 миллиардов тонн вещей. Уровень углекислого газа сейчас самый высокий за 3 миллиона лет». «Следующий шаг — это контроль производства», — сказала Ро. «Даже при модели прямых поставок компании все равно производят больше, чем могут продать», — заметила Прити. «Традиционно они получают заказы от магазинов», — вступила в разговор еще одна женщина, кажется, Джемма. «Магазин в Бозмане может сказать: пришлите нам 12 таких рубашек. 1000 других магазинов сделает то же самое, и производитель примерно поймет, сколько нужно изготовить. Но магазины все равно могут вернуть нераспроданные остатки», — возразила Джоан. «Значит, задача состоит в том, чтобы точнее определять спрос, и тогда будет меньше отходов», — сказала Прити. Дилейни ждала, пока кто-нибудь объявит, что вместе находится в самой выгодной позиции, чтобы решить эти проблемы раз и навсегда. Вернулась Хелен. «Очевидно», — заявила она, — «что вместе находится в самой выгодной позиции, чтобы решить эти проблемы». Следующие полтора часа Дилейни водили по всему офису, предлагали оценить то или это, пойти куда-нибудь с Берет, а потом вернуться и посмотреть презентацию, которую только что подготовила Прити и Леро. В 11 половина сотрудников прервалась на перекус у высокого стола. Еду привезли на тележке трое мужчин в желтых комбинезонах. Тарелок, как обычно, не было. Пока Дилейни ела скон и салат из фенхеля, Берет разглядывала ее рубашку. «Синтетическая», — наконец вынесла она вердикт. «Почему?» Дилейни была уже готова к такому вопросу. «Она винтажная». Отчего-то она решила, что пользоваться старыми вещами лучше всего, и уж точно лучше, чем делать новые. «Старая надежнее», — учили ее в старших классах. Берет взглянула на Джуан, словно прося разрешения. Джуан пожала плечами. «Твоя рубашка сыплется», — сказала Берет. «Не потому, что она старая, а потому, что это неизбежно. С нее постоянно отлетают микроволокна. Когда ты ходишь, когда ты двигаешь руками, и особенно, когда ты ее стираешь. И каждая из этих микроволокон в конечном итоге попадает в воду. Вот по этой причине люди пассивно потребляют такое количество пластика». Дилейни не знала, что на это сказать. «Короче говоря», — подытожила Берет, дергая себя за выбившуюся соломенную прядь. «Все мы, так или иначе, пьем твою рубашку». «Спасибо», — почему-то сказала Дилейни, и ей стало стыдно. И в этот момент ей стало окончательно понятно, на чем держится деятельность ТУ. Покупая отобранные ими товары, человек получает возможность не быть соучастником в разрушении планеты, а значит, не испытывать стыда. «Скажите мне, что купить? Скажите мне, как не причинить вреда?» «Раньше мне, как и всем, нравился обычный шопинг», — поделилась еще одна женщина. «Манса?» Она выглядела очень молодо, буквально как школьница. Личико сердечком, 4-дюймовые пробковые каблуки. «Идешь в торговый центр и разглядываешь 1000 блузок, при этом понятия не имеешь, где их сделали, из чего и как там обращаются с рабочими. После того, как мы одобряем товар, его продажи взлетают до небес». «Кто это, Джема?» Дилейни окончательно запуталась в этих женщинах. «Поэтому здесь и нет камер», — заметила Ро. «Раньше биржа могла наблюдать за нашими совещаниями, и там творилось бог знает что, какие-то американские горки. Так что пришлось вмешаться комиссии по ценным бумагам. И теперь мы невидимы. Очевидно, что наша деятельность помогает производителям, стимулирует их к правильному корпоративному поведению. Сейчас они из кожи вон лезут, чтобы нам понравиться». «Постепенно все больше компаний на рынке начинают копировать эти методы», сказала предположительная Джема. «И когда они считают, что готовы, наших представителей приглашают для экспертизы. Если мы можем поддержать нового игрока, значит, в мире прибавилось добра». «Но это работает только при достаточно большой потребительской базе», подхватила Джоан. «Если покупатели переключаются с одного товара или марки на другие, эффект реально заметен. Так что мы придумали подписки. Это обязательство покупать только у тех компаний, которые мы одобрили. По сути, мы добрые советчики, которые говорят: «Эй, ты что, правда хочешь купить своей любимой дочурке Сиене эту дешевую пластиковую игрушку? Она же сплошь из токсинов и неперерабатываемых полимеров и отправится на свалку к концу месяца». «Чтобы спасти планету, нужно отказаться от чрезмерного выбора», — кивнула Берет. «Обрати внимание на плакаты наверху. То же самое, просто немного порезче». «О боже, вы это видели?» — вдруг вскрикнула Прити. Эластичные собрались вокруг нее и начали обсуждать какое-то новое приложение под названием «Дружок». Кузина Прити, живущая в Мумбаи, сказала, что приложение теперь повсюду. За неделю его скачали больше 40 миллионов индийских пользователей. «Выведи на экран», — сказал Джоан. «Глупо толкаться вокруг телефона». Дилейни посмотрела на большой экран. На нем появилось женское лицо в рамке. «Это моя кузина Урмила», — пояснила Прити. Дилейни перестала дышать. «Это же Аутендрук». Идея осталась прежней, но само приложение было разработано гораздо тщательнее и теперь называлось «Дружком». «Отвратительное название», — сказала Джоан. «Уже его ненавижу». «Ты что?» — воскликнула Прити. «Это же как детектор лжи. Оно сообщает тебе, откровенен ли с тобой человек, правду ли он говорит. Дружок чувствует любую нечестность, видит все скрытое, умалчиваемое. Как это называется? Хитрость?» «Оно умеет чувствовать хитрость?» «Какой мрак!» — заметила Джоан. «А что там за большие цифры в углу?» — спросила Хелен. В правом верхнем углу экрана, выше лица Урмилы, пульсировало число 88. «Это общее качество дружбы», — объяснила Прити. «Вы же знаете статистику? Здоровье и долголетие очень сильно зависят от наличия настоящих друзей, потому и слоган такой». Она показала в левый верхний угол экрана, где строгим шрифтом было написано «Кто твои настоящие друзья?». «И все дело в качестве, а не в количестве», — продолжила Прити. «Нас всегда волновало, сколько у нас друзей, но на самом деле нужно было оценивать качество дружбы». «Отвратно», — сказала Джоан. «Это же прикольно», — растерялась Прити. «Мерзко, а не прикольно», — отрезала Джоан. Но она оказалась в меньшинстве. Прочие эластичные пытались придумать, кому бы позвонить, чтобы протестировать приложение. Берет решила, что ее бывшая однокурсница подойдет. Через несколько минут на главном мониторе появилась темноволосая женщина по имени Анита. Она находилась в Швеции, в Упсале. «Анита, привет!» — сказала Берет. Она укрылась в укромном уголке офиса, чтобы Анита думала, будто она одна, хотя на самом деле все эластичные наблюдали за Анитой на большом экране. «Как поживаешь?» — спросила Берет. «Хорошо», — ответила Анита, но экран показал, что она лжет. «Точно все хорошо?» — переспросила Берет. «Да, а что такое?» — удивилась Анита. На экране пульсировали красные отметки. «Недостаток откровенности, защитная реакция». Эластичные, разойдясь в стороны, чтобы случайно не попасть в объектив камеры Берет, бесшумно радовались. «Слушай, я всегда хотела спросить тебя», — продолжала Берет. «Когда мы были в колледже, ты как-то летом поехала на Стокгольмский архипелаг с друзьями, помнишь?» «Естественно», — пожала плечами Анита. Она выглядела рассеянной и не слишком заинтересованной разговором. Она сидела за столиком во дворе. «Мой тогдашний парень, Пер, тоже там был», — сказала Берет. «Помнишь Пера?» «Ну да», — неуверенно ответила Анита. «Кажется, ты всегда питала к Перу слабость, так ведь?» — спросила Берет. «Я бы не назвала это слабостью. Берет, почему ты вообще сейчас об этом заговорила? Это было 8 лет назад. Я не видела Пера с того самого лета. Где он сейчас? В Торонто?» «Просто у меня ощущение, что в тот раз между вами что-то произошло. Может, ты забыла, но я тогда не могла поехать, мой брат был при смерти». «Да, знаю. Я всегда очень жалела, что ты не поехала с нами». Голос Аниты дрожал, глаза наполнились слезами. «Но между нами ничего не было». Загорелся зеленый огонек. Это была правда. Эластичные были впечатлены. Однако Берет продолжала давить. «Просто скажи мне, тебя же тянуло к нему, да?» «Ух, Берет!» — вздохнула Анита. «Ты не собираешься домой? Может быть, тогда и поговорим? Мне все это как-то не нравится». Общий показатель искренности Аниты едва перевалил за 20. «Ладно, не бери в голову», — сказала Берет. «Я услышала все, что хотела». И разорвала связь. Она вернулась к группе эластичных, принимая их соболезнования и мрачно улыбаясь в ответ на проклятие в адрес Аниты и таких, как Анита. «Вы были близкими подругами?» — спросила Прити. «С 6 лет», — ответила Берет. «Берет!» — резко вмешалась Джоан. «Тебе что, 13? Нельзя относиться к этому серьезно. Это просто идиотское приложение, которое придумали какие-то ботаны». Берет рассмеялась. «Да я знаю, что это глупо. Но я позвоню ей как-нибудь еще. Хочу все окончательно выяснить». Ро попыталась ее утешить. «Дай ей еще пару шансов, а потом посчитай средний результат». Глаза ее так и излучали великодушие. Она это заслужила. Заслужила интегрированную оценку. В последующие дни популярность дружка все росла и росла. А Дилейни ждала, когда же люди начнут сопротивляться. Но ничего не происходило. За неделю приложение завоевало всю Южную Азию и начало продвижение на восток и север. В Японии и Южной Корее оно стало самым скачиваемым за последние 10 лет. Дилейни решила поговорить с Уэсом, узнать, что ему известно о запуске в Америке, но не успела этого сделать. Приложение уже было везде. Безо всяких объявлений и рекламы, просто оно внезапно оказалось в каждом телефоне, и все только о нем и говорили. Друзья проверяли друзей, а когда закончились друзья, которые не в курсе, как оно работает, перешли на родственников. Миллиарды лживых слов, серьезных и не очень, были сказаны и оценены, и человечество потонуло в океане разочарований и подозрений. Все оказалось гораздо хуже, чем Дилейни могла себе представить. Но никто не обвинил вместе. Компания до поры до времени успешно скрывала свою роль в разработке дружка, желая сначала посмотреть, что будет, а уж потом принимать лавры. Некоторые организации по поддержке семьи выпустили предостережения. Горстка психологов и прочих экспертов пытались объяснить, к каким проблемам может привести проверка друзей и родных на честность. Но приложение уже стало привычным инструментом, совсем как термометр или рулетка. Потому что, как заявляли люди, мы имеем право знать, когда нам врут и кто нам истинный друг.